хотя оба они, казалось, за месяц нашей совместной жизни привязались к Николаю Ивановичу. Но служба превыше всего. Один из них в мои трудные дни совершил очень смелый и благородный поступок, который я могу объяснить только неизменившимся его отношением к Бухарину и после процесса. Ну, об этом дальше. А пока приходится возвращаться к тяжелым воспоминаниям. Итак, май 38-го года. Мы стояли напротив Новосибирского вокзала у машины. Я и тот шофер, бывший шофер Эйхе, и смотрели друг другу в глаза. Я с волнением и в полном недоумении. Он, как мне показалось, с наглой самоуверенностью. Правда, грозовой ливень хлестал нам в лицо, и мне было трудно определить выражение его лица. Возможно, я ошибалась. Шофер молча открыл дверцу машины и жестом показал мне, чтобы я села рядом с ним. Мы двинулись в путь, приближаясь, пожалуй, к самому страшному жилищу в моей жизни. Проехав небольшое расстояние, шофер, вероятно, решил, что надо что-то сказать. Все же мы старые знакомые. И он не нашел ничего лучшего, как спросить. Филина вы довезли в Москву благополучно? Я была удивлена его вопросом при таких совсем необычных обстоятельствах. Но нашлась, что ответить. Довезли-то мы его довезли, но Филина арестовали. Шофер даже не улыбнулся. Поскольку заговорил первый он, и я решилась задать ему вопрос. «Ну, а как Роберт Индрикович? Еще здравствует или и его уже нет?» Шофер промолчал. О судьбе Эйхе к тому времени я ничего не знала, но уже слышала от женщин, прибывших в томский лагерь из Новосибирска, что там вели жестокие допросы, добиваясь показаний против Эйхе. Как я потом узнала, в 1937 году он был переведен из Новосибирска в Москву и назначен наркомземом вместо арестованных поочередно наркомов Яковлева и Чернова. Примечание. Чернов прошел по процессу вместе с Николаем Ивановичем. Следовательно, Эйхи тогда в Новосибирске уже не было, а за перемещением с одной должности на другую в то время следовал арест. Так случилось и с Эйхе. Машина остановилась у здания следственного отдела Сиблага НКВД. Гроза прекратилась, небо прояснилось. В небольшом тюремном дворике в подвальном помещении находился изолятор для подследственных. Его плоская крыша, покрытая дерном, возвышалась над землей лишь на 10-15 сантиметров. Пожилой надзиратель провел меня по асфальтированной дорожке, ведущей под гору, в тюремный изолятор. Вся дождевая вода стекала в коридор изолятора, а из коридора в камеры. Надзиратель был в резиновых сапогах, я в замшевых туфлях, ноги у меня промокли. Изолятор был небольшой, на 6 камер, по 3 с каждой стороны коридорчика. В моей камере могли бы поместиться 4 человека. 2 двухэтажные нары, между ними узенький проход. Но для меня эта камера была одиночной. Двери оказались раскрыты. Маленькое зарешеченное окошко, скорее похожая на стеклянную щель под потолком, не давала дневного света. Круглые сутки горела тусклая электрическая лампочка. В проеме между стеклами окошка бегала крыса. Другая бегала по камере и, услышав наши шаги, шарахнулась с нар на пол. С пола на нары исчезла и вновь появилась. Я стояла перед открытой дверью камеры, не решаясь ступить в нее. Даже надзиратель, казалось, был несколько смущен тем, что ему пришлось бросить меня в эту яму.